Сплавщицкая тайна. Асташа и Никешка присмотрели на склоне две елки, у которых нижние ветки были размашистее и плотнее прочих. Ветки они приподняли колышком и сверху накрыли пластушинами мха. Обломали на стволах тоненькие мертвые сучочки паутинки, навалили на корни лапника, и получилось убежище не хуже шалаша. Едва поужинали, стемнело. Хрупкая, невесомая стынь незримыми покровами стелилась по земле и чуть посверкивала в ночи. Иней пополз по еловой коре, и мох, и хвоя стали жесткими. Лапник зачерствел и перестал мяться, ветки уже не сгибались. Одежа залубенела, шею и запястье охватило холодом, словно намотало мокрые тряпки. Бурлаки потихоньку расползались кто куда, только у костра сиделось десяток мужиков, собиравшихся перемогать ночь возле огня. Костер словно высосал весь свет из окружающего пространства, и вокруг него костенела непроглядная земляная тьма. Люди превратились в половинки людей. Рожа, борода, грудь и колени, скула, плечо, бок и бедро, затылок, спина и пятерня, почесывающая нагретую поясницу. Где-то рядом и внизу журчал и чирикал перебор цветники, а за ним по правому берегу заунывно ухал филин. Асташа первым залез в еловую берлогу, он повозился, устраиваясь, потихоньку угрелся, и глаза сразу будто потянуло за уголки в раскос, а лицо потеплело от собственного дыхания ворот армяка, запахло оттаившей хвоей, талой водой, рекой, ветром, простором, и все закачалось, поплыло, замелькали елки, скалы, повороты, чужие барки. Никешка потряс Асташу за плечо. «Уже утро, что ли?» — подскочил Асташа. «Да нет!» — виновато зашептал Никешка. «Всего-то час спишь». За еловым стволом внизу по склону костер малость поугас, и мужики возле огня стали видны целиком. Кто-то поворошил палкой в углях, облако огненной пыли, истаивая, поплыло вверх. Бурлаки сидели и лежали, закутавшись во что нашлось. Они казались корягами на дне глубокого елового колодца. Зубчатое горло этого колодца поперхнулось луной. «Какого пса тогда будешь меня?» — сердито спросила Асташа. «Слышь, Асташка, дозволь я ночью домой сбегаю, а?» — попросил Никешка. «Рядом же кумыш-то. Маманю с тяти повидаю, а то они извелись, небось. Боятся, что сгибну я на сплаве». Асташа внимательно оглядел Никешку. «Ты не думай чего!» — горячо зашептал Никешка. «Я не сбегну, я вернусь. Я же говорил тебе, что до конца с тобой буду». «Ну, сходи», — растерянно согласился Асташа. «Я еще до рассвета ворочусь», — пообещал Никешка и задом наперед принялся выползать из берлоги. Асташа улегся обратно, закутался, но сон пропал. Асташа дышал на озявшие пальцы и слушал негромкие пересуды бурлаков. «Эй, подгубщик, а тебе на боковую не пора?» — насмешливо спрашивал кто-то. «Дарья-то на тебя третий день поглядывает, а бочок у нее тепленький». «Разве я наушник?» — услышал Асташа усталый голос Корнилы. «Говорить при мне я не донесу. И так про вас все ясно. Че тебе ясно?» «Да че? Сбежать хотите со сплава, так?» «Догадливый. А что делать нам, скажи? Страшно? А что все прочие делают? Дальше плывут. Не заплатил бы вам сплавщик денежки сполна, так ведь не столь бы хотелось дёру давать?» «Ну, верно. Искушение, понятно. А от кого искушение бывает, помнишь?» «А ты к нам беса не приваживай», — обиженно сказали Корнили. «Тут и без того нечисто. Темный он, сплавщик твой. Темный. Асташа по голосам не различал, кто говорил. У всех бурлаков голоса казались одинаковыми. Только Корнила узнавался, да и то лишь потому, что возражал. «Нам ведь поздей-то много успел растрясти. Говорил, что у нашего сплавщика, батя, пугачевскую казну украл». «И что, наш сплавщик тем золотом с головы до пят усыпан? За те же копейки шею гнет? А поздею, с чего вера-то?» «А что ему врать? Он до сплава перехода и не видал». «Не видал, а говорил. Да еще ведь и сам именно к нему пришел, да нанялся. И под бойцом загреб, чтобы всех убить, и вас тоже, ни одного перехода. И Барку ночью отпустил. Откуда ненависть такая к человеку, про которого ты раньше ни сном, ни духом? Ну-ка вон ты, лысый, лысый, лысый! Ты ведь тоже на перехода, только в Каменке первый раз посмотрел, да? Скажи мне, вот узнал ты о сплавщике дрянь всякую. Стал бы ты, как поздей, Барку на бойца править, снасти резать. Да уж нету, пожалуй, согласился кто-то из бурлаков. Пущай сам пропадает, как бог накажет. Своя-то шкурка себе милее. И о чем тогда говорить? Купили поздея, хорошо купили. А кто? Ну, почем я знаю, кто Федора Мелькова застрелил? Братцы, а ведь не Федора стреляли-то! Взволнованно заговорил какой-то молодой голос. Понял я! Это ведь тоже в перехода стреляли. На Федоре-то сплавщиков армяк был с дырой на спине, по армяку и спутали. А убить хотели перехода? Да уж давно все поняли, дурень. И все равно я нюхом чую. Нечист сплавщик, упорствовал кто-то. Серый, что ли, от него тянет? Ну, не серый, а нечист. Я, братцы, видел, у него на шее сразу гроздь крестов-то. Ну, крестов же... не лягушачьих лапок. А он ведь киржак. Кто его знает, какого толка? Может, у них так положено? А может, и еретик какой? Может, и еретик. Нам, Корнила, не то страшно, что Барка убьется. Страшен тот, кто ее ведет. Понял? Будь другой сплавщик, ну ладно еще. А с этим дело на кромочке. А вы сами до сих пор не убедились, что он не хочет Барку убивать? У него сколь возможностей-то было всех утопить, а? Вспомните, как сегодня под большим бойцом, где руки рубили, прямо в камень нас потащило. И ведь вывел он. Чего боитесь? Он не меньше вашего хочет всех живыми в Левшину привести. И идет чисто, как по гладкому. То и боязно, что больно чисто. Ну, тебе не угодить. А я, братцы, даже подумал, грешным делом разбей он Барку или на грудок вылези. Ну, все понятно, человек же есть человек, и конь, сами знаете, о четырех ногах-то спотыкается, а этот, как заговоренный, всяка беда мимо. Тут, Митрий, и есть наука сплавщицкая. Она от деда к отцу, от отца к сыну. Наука, Корнила, это когда ясно. Вот так можно, а так нельзя. А здесь какая же наука, коли не видно, как расчет делать? И у перехода, когда наука, когда он без всякой науки, голым глазом видит, волчьим нюхом чует. «Где чует, там душа», — веско добавил кто-то из бурлаков. «А где душа, да без храма, там все может быть. И бесы тоже. Я, Корнил Данилович, все, второй раз на сплав хожу, а понял уже. У сплавщиков этих свой счет. Наш дел крестьянское, земляное, медленное». А у них быстрая вода, и в ней и до Бога, и до черта ближе. Не знаю, в какую сторону наш переход поворотил, да боюсь, что не в ту. Но ведь пустое, мелешь, пустое, — с досадой закряхтел Корнила. Платон, хоть ты зипунам свое слово скажи. А что говорить, — буркнул Платоха, — зипунам науки сплавщицкой вовек не понять. Вот им колдовство и мерещится. Я сам рос-рос до сплавщика, но так и не дорос. Зато теперь цену им знаю и вижу слету. И скажу вам, дурням, что парню нашему цена дорогая. Он уж точно своего батя сын. А про науку, которая колдовством кажется, вот что расскажу. Был у нас в Ревде знатный сплавщик, Давмонт Ватуров звали его. У Давмонта сын был. И влюбилась в Давмонтова сына приказчикова дочка, гнилушка-девка. Парню понятно, на что она, у него невеста была. И тогда девка-гнилушка побежала к ведьме и денег ей дала, а ведьма на парня сухоту наслала. Давмонт же не трусом оказался, пошел к ведьме на выселки и выбил дух из гадины. Но это положено так, сухоту только с ведьминой погибели отвести можно». И ведьма, вздыхая, пообещала Давмонту, или парень твой на Барке убьется еще до свадьбы, или тебе самому, коли на Барку, подымешься. Света белого больше не видать. Сука! — сказал кто-то из бурлаков. «А парня-то женить хотели сразу после сплава». И тогда Давмон сказал сыну: «Я с тобой на барке пойду. Сумею, мол, доведу барку, не убью. Оба живы останемся, бесу не дадимся. А потом ты женишься, и рассыплется проклятие. Сын туда-сюда, а Давмонт непреклонен». И взошел таки на барку вслед за сыном, встал на скамейку. Только встал, и вдруг говорит бурлакам да подгубщикам: «Хотите целыми дойти, молчите всю дорогу, чтоб ни звука, ни вздоха». Так и отвалили. И дошли ведь до Аханска. И парень опосля женился. И Давмонт еще долго в скиту под Крестовой горой прожил. Платоха замолчал. «И все, что ли?» — удивленно спросил кто-то. «А наука-то где?» «А наука в том, что сбылось ведьмино проклятие. Давмонт как встал на скамейку, так и ослеп начисто. Не увидел больше света белого. И ничего о том ни сыну, никому другому не сказал, чтобы сын его место не занял и не убился. Давмонт барку по памяти, по шуму воды провел. Потому он и приказывал всем молчать, и никакой чертовщины. Вот она, сплавщицкая наука. Поняли?» «Может, твой Давмонт и не был колдуном?» Вдруг ломким, высоким от волнения голосом заговорил бурлак из молодых. «Только есть бесовство на сплаве, есть! Я сам видел! Я четвертый раз уже хожу, знаю! Позапрошлый год шел я на барке Тимошки Колобова из Косого Брода. Слышали про такого? Прозвище у него еще было Могилка. Уж не ведаю, чем наш Могилка Бога прогневил. На второй день за камнем Гамаюном встали мы на хватку, ото всех отдельно. Ну, так вышло. Утром отвалили, как обычно. Бежим, и все вокруг не то. Вроде то, а не то. И скалы вроде похожи, а не те. И ни единой деревни на берегу, ни единого человека, ни одной барки, ни спереди, ни сзади. Одни мы на реке. Бежим, бежим, бежим. А у самих волоса дыбом. Где мы? Как здесь очутились? Как выбраться? Тишина, страх Божий. Так до сумерек и неслись. Схватились вечером, всю ночь молились. И как рассвело, увидели, стоим мы за камнем Гамаюн на вчерашнем месте. Вот так, братцы, это вы на оборотную реку попали». Вдруг скрипучим, не своим голосом заговорил подгубщик Логин. «Есть эта оборотная сторона, бесова сторона Божьего мира. Повезло вам еще, что выбрались. Как-то переворотило вас назад без вреда. А бывает, что и остаются там люди насовсем, пропадают. Или же возвернуться, да лучше бы там оставались звери зверьем. Явятся или ума решаться, опасно это на оборотную сторону смотреть». «А ты смотрел?» «Смотрел единожды», — неохотно признался Логин. «Дурак был». «И как смотрел-то, а?» — скинулись бурлаки. «Чего видел-то?» «Неохота, братцы, вспоминать». «Дуди уж, коли в губы взял!» «Ай, да пугача еще со мной то приключилось. Варнак какой-то, каторжанин беглый, за корку хлеба отдал мне бумажку с заговором. Надо в полночь встать на переборе спиной против течения, нагнуться так, чтобы макушка в воду ушла, меж ног своих назад смотреть и заговор читать. Тогда увидишь оборотную реку». «И чего читал ты? Увидел?» «Залез в перебор, нагнулся, прочел заговор, глянул». «Не тяни душу!» — рассвирепели бурлаки. «Увидел барку свою, на которой шел. Она зачалена неподалеку была, только не барку. Не барка была зачалена. Ну, увидел я, что вместо барки моей у берега зачален огромный гроб. Чуть я не захлебнулся». «И к чему это?» — недоверчиво спросили у Логина. «К тому, что следующим днем барка моя убилась, и все, кто шел на ней, потонули. А я в ту же ночь со сплава сбежал, потому и жив. Бурлаки молчали, раздумывая. «Я тоже слыхал про оборотную реку», — сказал еще один бурлак. «Говорят, бывали сплавщики, что плавали по ней. И кто проплывет той рекой, многое о своей жизни узнает тайного. Иные сплавщики черту душу отдавали, чтобы проплыть по оборотной часовой. Потому как для сплавщика на той оборотной стороне только те скалы стоят, на которых он в жизни своей барки убивать будет». Вот сплавщик эту тайну вызнает, и те заповеданные скалы трижды бережно обходит. Бесова насмешка это. Сплавщицкую тайну на оборотной реке искать, — возразил Логин. Не помогает, даже хуже. Потому как ежели сплавщик вызнает, какой скалы ему бояться, значит, убьется он на неназванном бойце. Что за боец такой? Да вот такой. То есть, то нету, то здесь, то там. Где хошь объявится, в самый жуткий миг. Блуждает он по реке. Из одного бойца в другой превращается. Ныряет с нашей стороны на оборотную и обратно. Он все одно сплавщика подкараулит и встанет на пути. Не отгребешь от него, не ускользнешь. А ведь я видал тех, что на неназванном бойце убились! Вдруг охнул молодой бурлак, который один день плыл по оборотной реке. В прошлом году на Сулемском плесе встретили мы бурлаков. У них барка убилась на журавлином горле, и сплавщик утонул. И все как один толдычили. Огромный такой боец стоит на правом берегу, вскоре за пленничным. Никто им не поверил, потому как за пленничным до самой Сулемской пристани нету на правом берегу никаких бойцов. «Он, значит, и был», — согласился Логин. «А я басню слышал, что какой-то сплавщик с оборотной реки принес пророчество, что погибнуть ему под дыроватым камнем», — заговорил долго молчавший Корнила. «Кто знает, тот подтвердит, что на часовой три дыроватых. Вот тот сплавщик и взял привычку. Как его барка обходит какой-то из них, он шасть в костную лодку и стороночкой, стороночкой». А ведь не уберегся хитрец. Ездил как-то на мельницу за мукой. И там поломка случилась. На поставе сосис летел Жорнов. Да сплавщику этому по башке. А Жорнов все видали. Тоже ведь камень с дыркой. Нечь народ оборотной стороной пугать, угрюмо сказал Платоха. Чтобы бесу в пасть не попасться, надо правила бурлацкие соблюдать. Утром встал, помолись, на барку восходишь, пальцы держи скрещенные, не свисти, на палубу не плюй, под бойцами своего святого проси, на сплаве не блуди, и главное, псов на барке не держи. А псы тут при чем? В пса бес обращается, поплывет на барке, верная погибель. Коли барку на бойца потащит, то люди-то раскаются в грехах, и Господь их спасет. А бес никогда не раскается, и будет верный бой. «Ежели бы только в пёсий рот бесы вселялись, полбеды», — мрачно сказал старый и лысый бурлак. «Сколь сплавщиков сами свою душу бесу отдают». «Есть такое», — сказал Корнила. «Мне дядька как-то рассказывал, он под оливом ходил. Однажды на сплаве свалился за борт и совсем бы утоп. Да сумел ухватиться за снасть другой барки, что мимо проплывала. Вылез и увидел, что попал на судно к знаменитому тогда сплавщику Елизарке Колтырину из Полдневой. Горбуном еще Елизарку звали. Тот Елизарка ни единой барки не убил. Обрадовался мой дядька-то, думал, повезло. Горбунова ласково встретил, в казенку пустил обогреться, а казенка чуток над палубой выставлялась, и в стенках под самым гвуком окошки были малые, их скобами так и сяк напоперек заколотили, чтобы воры не залезли, и получился из скоб на окне крест. Дядька сквозь то окошко поглядел ненароком и увидел, что не люди у горбуна бурлаками стоят, а бесы на потесях. Вот и слава вся. А откуда у Горбуна? Беса его вокруг скал обводили. Горбун тот уж 10 лет как помер. Говорят, когда поп Полневской велел миру вокруг кладбища ограду поставить, подрядил мир по дешевке какую-то пьяную артель, и пинчуги так ограду провели, что ровно одна могилка снаружи осталась. Горбуна могилка. Суеславие, вот сплавщиков грех, сурово сказал Корнила. Заради славы сплавщицкой, на что только люди не идут. Слышали байку про бахвала с Каменки? Был, дескать, там такой сплавщик, плюх, помело, языком, как помелом, мел. И все про себя песни пел. Бесы над ним и пошутили. Как-то вез он пушки Каменского завода. Даже, кажись, караванным был. И плыла с ним начальника караванного жена, Ажгибаба. Пока караванный пьяный в казенке валялся, помело вокруг бабы вился и хвастался. И тут все пушки у барки в брюхе разом как опальнут, ну, будто на параде. Когда генерал покажется, барку вдребезги разнесло вместе с плюхой. А бурлакам, бабе дуре, даже пьяному караванному, ничегошеньки не сделалось, только вымокли. Вот про такую погибель никакая оборотная сторона не расскажет. Ты, Корнила, на шутку сводишь, чтобы народ не пугать, а я о другом говорю, раздумчиво произнес Логин. Оборотная река, она ведь не для того, чтобы всякому сплавщику подсказать, под каким бойцом тот убьется. Она для того, чтобы сплавщик свою тайну, сплавщицкую, изведал, узнал, как ему идти в теснинах-то, что за бесы его там стерегут. Мы же люди темные, совсем темные, а потому и свет нам белым кажется, и все на нем нам понятно, это грех, а это дозволено. Всей-то разницы. И главная тайна для нас, дурацкая тайна, вызнать, где и как Богу душу отдадим. Будто ничего важнее нету. Идет такой дурак на оборотную реку и приносит знание про то, где ему убиться. Бесполезно это знание, обманка. А человек, простота этакая, думает, что сплавщицкую тайну на свою душу у сатаны выменил. Был, говорят, такой сплавщик, что вернулся с оборотной реки и рассказал: «Плыл я там, дескать, и ничего не увидел. Темнота». Другой остолоп ему разъяснил: «Значит, погибнешь ночью». Ну, понимаете, бывает так. Не сумели в сумерки схватиться, и плывет барка ночью, а в темноте первый же встречный боец последний. И вот этот сплавщик-дурак пообещал черту душу, чтоб для него все скалы в темноте светились. Черт дураку всегда пособить рад. Стал с тех пор сплавщик и ночами плавать. Скалы горят ему, как пни трухлявые, все видно. И как-то раз плыл вот так до самого рассвета. А на рассвете туман на реку лег, и низги не видно. Тут и убился тот сплавщик, а свою скалу. Вот тебе и тайна сплавщицкая, за что душу отдал. Тайна сплавщицкая и на своей стороне, и на оборотной одна, сурово сказал Корнила. Незачем за ней туда ходить. Бес, если и подскажет, то на выворот. Чтоб ты не понял, а тайна всегда очень проста. У каждого, наверное, своя. А может, и на всех одна, не знаю. Но простая тайна. В 2-3 слова сказать можно. Чего ж никто не говорит? На то и тайна. Знаешь, к примеру, какая тайна у Пугача была? Тоже тайна простенькая, а он ее хранил истовее, чем душу. И вся тайна его в 3 словах заключалась. Вот эти слова. «Я не царь». И у любого эдак. Бывает, что человек тайну эту хранит, что даже сам от себя прячет, сам ее знать не хочет, чтобы не выдать. Тайна — это уста жжет ее и немой выговорит. Вот я вам правду расскажу, не сказку. Это воистину было. Я не буду вам имени того сплавщика называть. Он и сейчас ходит. Он с молоду был в чести. И дочь у него была павлина, павушка, красавица и любимица. Мальчонку он взял из сирот себе выученики, Егорушку. И тот по всему, видать, в хорошего сплавщика вырастал. Но дело ясное. В одном дому жили молодые, слюбились, понятно. Убежали и обвенчались. Вернулись и в ноги батюшке. А он осерчал, пинками прогнал обоих. Дочь проклял, парня выгнал, не доучив. Вырвал обоих из сердца, как волк в капкане себе лапу отгрызает. Ну и сколько-то там лет прошло. Егорушка этот все ж таки стал сплавщиком, но недоучкой, бедолагой. Не набрал он сноровки у приемного батюшки. И однажды убился под бойцом. Сплавщик же тот, как узнал, только сплюнул. А к дочери и внучику, даже жене своей, ходить запретил. И вот однажды вел он барку. И перед тем бойцом, где Егорушка убился, вдруг словно в глазах у него полыхнуло. И в теме ударило, когда он Егорушкин крест на скале увидел. И отнялся у него язык. А как сплавщику-то без команды, без голоса? Гибель! И понесло его барку на Егорушкин боец. Но сплавщик тот о смерти-то своей и не подумал вовсе. При виде того голубца, кривого да неухоженного, вспомнил он, как живого приемыша Егорушку, которому он сам же надежду дал, сам же и отнял. Вспомнил павушку свою, которая с внучиком жила у какой-то старухи-нищенки в бане на хлебе да воде. Вспомнил жену свою, которая иссохлась по дочери. Вспомнил всю жизнь свою, светлую, пока молодые в дому его смеялись да пели, да целовались за занавеской, и темную, сухую, когда опустел и обвешал большой дом, и почернели образа в кивоте, и страшно ему стало за душу свою, бессмертную. Жалко ему стало всех, и павушку, и Егорушку, и жену Настасью Герасимовну, и внучика, которого, как и звать-то он не знал, вроде бы тоже Егорушкой, и бурлаков своих стало жалко, что за его вину они сейчас смерть примут. Вся душа у старика вздыбилась и переворотилась, всего его вперехлёст адовым пламенем обожгло, и на сердце будто кованым каблуком наступили. Да только что он сделает теперь-то, обезъязычив? Кто скомандует бурлакам и подгубщикам? Всего-то он и смог, что тайну свою выкрикнуть. И душу свою до капли в нее вложил. Весь свой грех, всю свою любовь. И тогда истинным чудом барка ушла из-под скалы, вырвалась, спаслась, на чистую воду выкатилась. Вот оно что такое? Сплавщицкая тайна. «А че он крикнул-то? Знаешь эту тайну, Корнила?» загомонили бурлаки. «Знаю», — сказал Корнила. А Сташа даже подался вперед из-за елового ствола, чтобы не прослушать заветные слова. «Ну скажи, скажи, ну скажи, ну что он кричал-то?» Корнила оглядел всех, снял шапку и сказал: «Господи, прости».